Я чувствую, как ворочается, сбрасывая сонное оцепенение, зло. О зыбкости его дремоты говорит заполняющий коридоры холод, как сигнализирует о наступлении зимы утренняя изморозь на увядающей траве. Тишина, обычно плотная и тяжелая, пропитывается, словно бисквит ромом, звенящим напряжением. И дом, который в обычное время подремывает, будто уставший старик, просыпается с неслышными стонами, как от мучительных ревматических болей. Это зло, которое давно поселилось в нем, проникло в его органы и, как паразит, откладывает личинки, из которых грозит вылупиться армия чудовищ. Меняется облик старого доброго дома. Я вижу, что трещины, разрушающие монолитную кладку, уже шириной в палец. Дыры, прогрызенные древоточцами, уже не мелкие поры. И сыплются из них не только жирные черви, но и другие гады. Мелкие змейки, мохнатые пауки, пиявки и многоножки. Зло, вылупляющееся из личинок. Эти гады расползаются по всему дому и забиваются в щели. Бедный старик. Я с ужасом вижу, что зло пропитало собой многовековые камни, обивку мебели, поселилось в трещинах и дырах, пылью покрывает пол, осыпается с потолка старой штукатуркой. Я наблюдаю эту картину со странной смесью ощущений. Меня передергивает от отвращения. Ужас проходится по моей несчастной душе ледяным ветром. Но я, как завороженная, не могу отвести от происходящего глаз. Так, видимо, человек, обреченный на гибель, наблюдает извержение вулкана, смертельно завораживающее зрелище. Мне бы спрятаться в коридорах, молясь про себя, чтобы зло прошлось, не коснувшись меня. Но я думаю об увиденном цветке. Не потому, что мне хочется спасти его, а из эгоистичных побуждений мне хочется им завладеть. Унести его с собой. Единственное что-то живое, что могло бы согревать меня здесь. Желание обладать цветком похоже на одержимость. Я думаю не о спасении гостей, мне безразлична их судьба, как и жизнь того человека, в чем сердце полыхает любовь. Я хочу лишь получить сокровище. О, если бы я была той, к кому этот мужчина испытывает такие сильные чувства. Я бы ощущала прикосновение его ласковых, трепещущих от робости и внутреннего огня пальцев. Я бы напитывалась чужими признаниями, расцветая ответными чувствами. Я бы... Но я не она. О чем это я? Меня должно беспокоить лишь то, как уберечься от буйства зла, если прервется его дрема. Спрятаться в коридорах, укрыться в доме или уйти так далеко, насколько я смогу. Но я не перестаю думать об этом цветке».